делегация общества Японо-Корейской дружбы по обмену в области просвещения во главе с заместителем председателя Японо-Корейского общества по обмену в области науки и образования Сонобе Мамору 31 июля посетила бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.